Глава 48. Михаил Штанько зашел в больничную палату, где после операции лежал Паша Хворост. Из двух кроватей занята была одна, что устраивало Штанько, взвинченного разговором с Оксаной о крестике. Можно было не сдерживаться. Он прикрыл дверь и с вызовом спросил приятеля. — Еще жив? — И тебе не хворать, — улыбнулся обессиленный хворый. Штанько сел на кровать к раненому, мельком оглядел его. Из-под простыни выглядывала перебинтованная грудь, однако ноги раненый подвинул без труда. — Колени целы? — Так це пока, — загадочно произнес Штанько и дернул рукой. В следующее мгновение в его ладони блеснул армейский нож. Он придавил раненому ногу под простыней и ткнул острием ножа под коленную чашечку. Ткнул чувствительно, но не критично. Яростный взгляд резал сильнее. — Калекой тебя сделаю, если соврешь! — Заступ, ты шо? — выпучил глаза Паша. — Ты объясни мне расклад, хворый. — Бабки с карты сняли, а крестик в ювелирке не купили. — Бес попутал, прости! У синицы крест взяли! — Как взяли? — Лом ее толкнул, а я дернул. «Ну вы крысы!» «Тот крест лучше, дороже, и Оксана довольна!» «Оксанку не трожь! Я ей поклялся, что никогда, а ты гнида! На кой тебя только вытащил, лучше бы добил!» Штанько надавил ножом сильнее. Простынь под острием пропиталась кровью. Хворый морщился от боли и умолял. «Заступ, век не забуду! Все для тебя сделаю!» «Уже сделал!» Я вспомнил, что за усатый за рулем ритуала был. Ударник. Мне начхать. Наш ударник. Он на Украину смотался, когда оттуда в Европу стали пускать. Штанько волновало другое. За крестик ты ответишь. Не мне, Оксанке. Сейчас позвоню ей, а ты объяснишь, гнида, что я ни при чем. Да, да, как скажешь. Михаил убрал нож, позвонил Оксане. Вместо нее ответил мужской голос. Штанько не сразу сообразил, что это ее пьяный муж Аркаша куражится и глумится. «Мой Миша! Так вот, как она тебя записала! Мой! А меня по боку! А я уже никто?» Последние слова были обращены в сторону от телефона. Аркадий, видимо, отчитывал жену. «Говори, сука! Говори ласково! «Мой муженек! Мой любимый муж!» «Дай трубку Оксане!» — потребовал Михаил. «Оксана тебе? Фиг! Я муж, а она жена шлюха и получит за шлюху!» Михаил услышал удары, мужские угрозы и женский плач. «Не трожь ее! Отпусти!» — выкрикнул Штанько. Осознал свою беспомощность и простонал. «Оксанка! Зачем ты к нему пришла?» В трубку вновь задышал самодовольный насильник. «Она моя! Я поимел сучку и буду иметь, как захочу! Шлюха, на колени! Твое место тут! Давай, а то волосы вырву!» Несколько секунд до Михаила доносились мольбы Оксаны. Потом связь прервалась. В бессильной ярости Штанько ударил Хвороста кулаком в лицо. «Это из-за тебя, крыса!» Раненый уткнулся разбитым носом в подушку и покаялся. «Я не подумал!» «Тебя придушить мало!» Накинулся на него Штанько. Хворост не сопротивлялся. Штанько ослабил хватку и выскочил из палаты.